И тут мне в голову пришла блестящая мысль, вдохновленная газетной шумихой. «Начну-ка сам для затравки». «Ну, прямо как Бернард Шоу, верно?» — произнес я с веселым смешком. Мой голос неуверенно замер. Тишина вновь стала нерушимой, и через полминуты я уже отчаялся получить ответ. Затем мистер Каслинг прочистил горло. «Кто?» «Бернард Шоу. Ну, вы знаете, Джордж Бернард Шоу. Он ведь тоже ногу сломал». Я почувствовал, что начинаю виновато бормотать. Опять наступила тишина, которая теперь меня даже обрадовала. Я кончил бинтовать, облил повязку водой и разровнял ее, набрав под ногти порядочную талику гипса. Но тут подошла очередь Гарольда. «Он что, здешний?» «Да нет, собственно говоря, нет». Я решил наложить еще слой бинта, горько раскаиваясь, что затеял этот разговор. Бинт опустился в ведро, и тут в беседу вступил Алан. «В Дароубе проживает, а?» «Час от часу не легче». «Нет», — уронил я небрежно. «Если не ошибаюсь, он обычно живет в Лондоне». До сих пор головы сохраняли монументальную неподвижность. Но при этом неожиданном повороте разговора на меня с нескрываемым удивлением посмотрели три пары глаз, и три голоса произнесли в унисон сакраментальное название столицы. «В Лондоне!» Когда потрясение несколько прошло, каслинги вновь уставились на теленка, и я уже надеялся, что тема исчерпана. Но тут мистер Каслинг пробурчал уголком рта. «Так он, значит, не по сельской части?» «Нет, он пьесы пишет». О том, что Шоу интуитивно распознал в Вагнере великого композитора, я упоминать не стал. Судя по бросаемым в мою сторону косым взглядам, я и так уже наговорил много лишнего. «Надо дать время гипсу застыть», — пробормотал я взамен. Сел на пружинищий дерн, и вновь воцарилась тишина. Несколько минут спустя я постучал пальцами по всей длине белого лубка. «Крепче камня!» Я поднялся на ноги. «Все в порядке, его можно отпустить». Теленок вскочил и потрусил за матерью, словно с ним ничего не случилось. Гипсовая повязка заметно уменьшила его хромоту, и я улыбнулся. Смотреть на такое никогда не приедается. «Через месяц я заеду снять гипс», — предупредил я, и мы молча направились к калитке. А в ушах у меня гудели слова, которые обязательно будут произнесены на этой кухне за обедом. «Чудной он, ветеринар-то!» — все толковал невесть про кого в Лондоне. «Пишет там чего-то». Уезжая, я не только ощущал относительность всякой славы, но и зарекался впредь не заводить праздных разговоров про нездешних. С овцами в Россию. 8. 4 ноября 1961 года. К утру погода, если и изменилась, то в худшую сторону. Во всяком случае, ночь прошла совершенно так же, как предыдущая. За завтраком я обратил внимание на скатерть. Она была мокрая насквозь. Полагая, что на нее что-то пролили, я промолчал. Но, обнаружив, что к обеду она ничуть не стала суше, не удержался и спросил, почему ее не сменили. Капитан улыбнулся. «Ах, да, мистер Хэриот, забыл вас предупредить. Ее нарочно намочили, чтобы она не соскальзывала со стола. Мокрая скатерть означает, что шторм действительно серьезный». Бесспорно, скользящая скатерть плещущийся суп —